Кто смог сделать такое с постоянно охраняемой губернаторшей? Кто мог совершить такое и не быть пойманным? Вот вопрос, — думала Маша. Дадут ли ей поглядеть на дело, хотя бы на первичный сбор, сделанный экспертами? В свое время на распутывание убийства были брошены лучшие силы, но все как-то поутихло после того, как супруг Туриной сам сбежал в один прекрасный момент в туманный Альбион. Маша написала в сделанной от руки таблице, все линии, в которой, несмотря на отсутствие линейки, были идеально прямыми, «Турина Людмила, дата смерти, место Коломенское». И опять погрузилась в бумаги. Где-то она еще видела вчера, что-то зацепило ее внимание, но тогда она отмахнулась, еще не знала, что ищет. А ищет она странность, и казалось Маше, что странность там величиной со слона. Через полчаса Маша опять замерла. Вот оно. Конструктор и архитектор Баграт Гибелай умер в своей шикарной квартире на улице Ленивки от сильнейшего нервного и физического истощения. Бросилось в глаза несоответствие слов «шикарный» и «физическое истощение». Кроме того, Маше показалось, что и фамилию Гибелая она встречала в прессе. Маша заполнила следующую графу в таблице. «Баграт Гибелай, Ленивка, 8 месяцев назад» и откинулась на стуле. Получается немало странностей, объединенных еще одним фактором — местом нахождения трупов. Кроме Коломенского, чуть на отшибе, все остальные в центре города. Мама попросила разрешения у сидящего рядом оперативника, объявившего всем, что пора бы наперекур, занять его компьютер. Оперативник махнул рукой и вышел, за ним потянулись остальные. В первую очередь Маша нашла подробную карту Москвы и, вставив в принтер в коридоре большой лист формата А3, распечатала цветной план центра города. В конце коридора она мельком увидела Андрея с сигаретой в руках, иронично выслушивающего того самого следователя, который уступил ей компьютер. «Кажется, его зовут Володей», — вспомнила Маша и рывком бросилась обратно в кабинет. Рискнула занести в интернет несколько цифр плюс слово «нумерология». Гугл не обманул ожиданий. «Число 1», — прочитала Маша, — «это символ славы и могущества, действия и честолюбия. Человек с числом дня рождения 1 должен следовать ему, никогда не меняя свой курс и не пытаясь прыгнуть далеко вперед раньше времени». И далее. Число 2 символизирует равновесие в настроении, действиях, мягкость и тактичность характера. 4 означает уравновешенную, трудолюбивую натуру. 6 предвещает успех в предприятиях, если только удается завоевать доверие окружающих, привлечь не только клиентов, но и последователей. Маша с досадой закрыла окно и села опять за свой стол. Получается, что тот, кому вырвали язык наполовину, должен следовать судьбе, а барышня, идущая под цифрой 2, сохранять равновесие, несмотря на обильное кровотечение изо рта, а пьяница, чье число обозначает трудолюбивую натуру. Неизвестно, как сложилась судьба хозяина руки, найденной на Красной площади, но Маша уже поняла, что слишком все просто, чтобы быть правдой. И неясно даже, есть ли на самом деле связь, или она ее только что придумала. «Андрей Леонидович!» — она встала и положила перед шефом листок. Шеф на Леонидовича вздрогнул, но лицо держал и взял бумагу. «Что это?» «Это смерти, которые я выделила. Они показались мне странными». «Опять странности?» «Да, опять», — упрямо подтвердила Маша. «Я ведь, кажется, попросил вас заниматься убийствами, выданными за несчастные случаи и суициды». Маша молчала. Андрей вздохнул. «Я вас слушаю, стажер Каравай». «Вам же все равно», — тихо сказала Маша, — «чем я буду заниматься? Разве нет? А так я не буду маячить у вас перед глазами». «Это аргумент», — усмехнулся, помолчав Андрей. «Валяйте. Расследуйте ваши странности». Маша быстро кивнула и почти бегом выбежала из кабинета. — Чё ты на девку-то так окрысился? — услышала она, закрывая за собой дверь, и порадовалась, что не дождалась ответа.